любовь, обманутая любовь. Я перевожу взгляд на Петронеллу. Она не изменилась в лице, да и ее будущий муж тоже. Тодоро Паскаро замолчал. Ждет дальнейших моих вопросов. Ответьте подробнее, прошу я его. Нас интересует, на что конкретно опирается ваше объяснение. Кристи неоднократно признавался мне, что уход Петронеллы нанес ему глубокую рану, которая не только не зарубцевалась, но продолжала кровоточить. Он не мог себе представить жизнь без Петронеллы. Я убежден, что одиночество, боль, обида и подтолкнули его к самоубийству. Он говорил вам когда-нибудь о смерти? Нет, но однажды он дал мне понять, что лишь настоящая любовь делает жизнь осмысленной. Петронелла вздрогнула. Впрочем, может быть, мне это просто показалось. Я обращаюсь к ней. Что вы думаете по этому поводу? Я вам уже ответила, когда вы приходили ко мне домой. Она пытается вести себя вызывающе, наступательно. Позавчера ей это удавалось с меньшим трудом. На сей раз вы официально вызваны на очную ставку, уточняю я, в присутствии государственного прокурора. Он хотел бы услышать от вас ответ на мой вопрос. Мой довод ее убеждает. Я не отрицаю, что наше расставание нанесло удар его самолюбию. Это естественно, он любил меня. Я еще с самого начала наших отношений предупреждала, что в один прекрасный день разлюблю и уйду от него. И этот день настал. Я ему объяснила как другу, что полюбила Валериана Братыша. Он не сделал ни малейшей попытки меня удержать. Я вам уже говорила, что Кристи не мог покончить с собой из-за любви ко мне. У него была гораздо большая любовь, которая поддерживала его в самые трудные дни. Искусство. Валериан Братыш глубокомысленно кивает головой в знак согласия. Да, собственно, я тоже разделяю это утверждение. Но мое согласие или несогласие ничего не означают сами по себе. Я должен задавать вопрос за вопросом и получать на них ответы. Разрыв между вами, тем не менее, повлек за собой ссору, обмен резкими словами. Она пожимает плечами, сделанным удивлением. Не понимаю. Я имею в виду что-нибудь, что могло вызвать психическую травму. Краем глаза я наблюдаю за обоими мужчинами. Они с напряжением ждут, что ответит Петронелла. Так ведь он меня любил. Само собой понятно, что разрыв не мог не причинить ему травму, но я убеждена, отнюдь не смертельную. Я повторяю вам, я уверена, что он покончил с собой вовсе не из-за меня. Она смотрит мне прямо в глаза, как бы подчеркивая этим, что все, что она говорит, правда. Одна правда, ничего кроме правды. Позавчера, когда я вас посетил, на вопрос, как произошло расставание, вы дали мне следующий ответ. У него дома после ночи любви. Вы продолжаете настаивать на этом ответе? Да. Я перевожу взгляд на Братыша. Какова была реакция Кристиана Лукача, когда он узнал, что его бросили из-за вас, его учителя? Я бы сказал, он принял это по-мужски. Мы зашли с ним в какое-то кафе, не помню, какое именно, объяснились на чистоту. И мы остались друзьями. Конечно, некоторое время ему было очень тяжело, как и мне самому, поверьте. Но в последние месяцы мне казалось, что все это уже отошло в область прошлого. Он по-прежнему питал к вам такое же уважение, как и раньше. Во всяком случае, он никак не выказывал ни уважения или враждебности. Я работник следственных органов уголовного розыска. Мой долг ограничивается расследованием любого дела только с юридической, правовой стороны, не более. Я не представитель прессы, телевидения, не писатель, словом, я не занимаюсь социологическими исследованиями. Я хочу сказать, чисто нравственные, этические проблемы не входят в круг моих прерогатив. Вот почему я и не вправе задавать вопросы, выходящие за рамки сугубо уголовного расследования. «Вы позволите закурить?» — спрашивает меня на удивление благовоспитанный виски. «Пожалуйста, пожалуйста, и мы закурим».